перешли ко второму артефакту, но здесь был полный облом. Как мы его не тыкали в корову, куда мы его не прижимали, никаких результатов. Жаба словно сроднилась с этим артефактом. Или же это свечение на самом деле был естественной составляющей магической сути данного предмета и в принципе не должно было исчезать, пока артефакт жив. В принципе, в таком случае этот предмет можно было спокойно брать в руки, но на себе я экспериментировать не хотел, да и добровольцев среди своих близких искать не стал бы ни при каких условиях. В итоге решил, что можно будет попробовать на бандитах в горах, только надо этот предмет хорошенько упаковать. С двумя остальными артефактами проблем особых не было. Третий отдал свою жабу так же быстро, как и первый, а вот с последним пришлось помучиться. Мы опять его несколько раз прижимали, но результата не было. Тогда я попросил помощников перевернуть корову на другой бок и попробовать снова, предположив, что плоть с того бока уже насытилась энергией. Потыкав в новое место вторым и четвертым предметами, получил частичный результат. Второй стоял на своем намертво, а четвертый все-таки очистился. На этом мы и закончили. Прат добил бедное животное, подарив ему безболезненную смерть во сне, а я завернул так и не покорившийся второй артефакт в несколько слоев ткани и засунул в жесткий кожаный футляр, найденный ранее во время наших поисков в одной из заброшек. На этом моя программа на день была завершена, и я со спокойной душой вернулся к чтению книги об истории местной цивилизации. Ко мне тут же присоединились цари и Ник, потребовавшие, чтобы я их начал учить читать и писать. Я возражать не стал, тем более, что это несложно. Букварь у них уже был, тетради с карандашами тоже. Объяснений тут минимум, одна сплошная практика и зубрежка. Вот и пусть мучаются, а я только время от времени стану на ошибки указывать. Так мы и провели весь вечер за столом. Предложили и прату присоединиться к нам, но тот с ужасом замахал руками, заявив, что в нашей семье и так будет слишком много умников. В тот же вечер остальной наш отряд прибыл в Мирхит и остановился на ночевку, чтобы уже с утра всей толпой отправиться к проклятым горам. На следующее утро вся семья Брэк проводила в путь караван переселенцев, и мы отправились к месту сбора отряда, где присоединились к колонне повозок, направившейся в сторону ущелья. Больше меня с Мирхитом ничто не связывало. Во всяком случае, тогда я думал именно так. Каким же наивным я был. В то время я полагал, что когда мы вернемся из проклятых гор, то поедем сразу в Нилис, откуда уже отправимся вдогонку за караваном наших товарищей по переселению. Сейчас же нас ждало приключение, которому предстояло стать для всех незабываемым. При виде ущелья многие откровенно зарабели. Даже опытные бойцы как-то поглядывали на проход в горах с откровенной опаской. Оно и понятно, одно дело, когда перед тобой опасный, но понятный враг, и совсем другое, когда ты врага не то что не видишь, но даже теоретически не можешь нанести ему хотя бы символического урона. Пришлось для успокоения своих спутников толкнуть небольшую речь. Многих это сильно удивило, какой-то мелкий пацан дает им вводную, словно это они маленькие дети, а он, умудренный опытом и знаниями старец. Но рядом со мной спокойно стоял граф, приехавший нас проводить, и никто даже пикнуть не смел. Дамы и господа, прошу внимания, я не знаю, какие у вас мысли о тех опасностях, что ждут нас в проклятых горах, начиная прямо с этого места. Одно вам могу сказать, я эти опасности вижу. У меня есть особенный глаз, который не видит привычную для любого из вас картинку, но зато он видит ту гадость, что убивает и калечит людей в проклятых горах. Я единственный, кто может вас провести по опасным местам так, чтобы вы не пострадали. Если вы будете строго выполнять мои указания, предупреждения и советы, а также приказы ваших командиров, то ничего плохого вам древняя магия не причинит. Сейчас мы с вами пойдем по дорожке. Вначале она будет относительно широкой. Если вы случайно оступитесь и сделаете шаг в сторону, ничего плохого скорее всего не произойдет. Но чем дальше мы будем заходить в ущелье, тем сильнее будет сужаться безопасный извилистый коридор. И тогда уже я вам советую не оступаться. Будьте внимательны и не расслабляйтесь. Два человека, которые пойдут непосредственно за мной, наконечниками своих копий будут чертить на камнях или земле линии, обозначающие границы дорожки, через которые вам лучше не переступать. Так что все время смотрите себе под ноги и ступайте строго между этих двух прочерченных линий. Ну а теперь выстраивайтесь в колонну по одному согласно приказам ваших командиров и следуйте за мной. И да, еще одно предупреждение. Сразу после того, Как мы войдем в ущелье, сбоку от дорожки вы увидите 9 смердящих трупов. Не пугайтесь, это бандиты, которые очень хотели стать одними из тех так называемых искателей, которых мы как раз и идем убивать. Закончив свою речь, я оглядел отряд. Если не считать бойцов Краста, новых лиц не было. В качестве нянек шли Сели, Криина, Вальк, Маха, Тома, Цари и Прат. Ник будет либо мне помогать выкапывать клады, либо превращаться в одну из нянек в зависимости от обстоятельств. Кирет, лучше всех знающий территорию проклятых гор, а также расположение банд и их лагерей, становился чем-то вроде начальника штаба и проводника. И кроме умника в этот штаб входили Криина, Сели, Краст, Улин. И это еще, само собой, не считая меня, любимого. Как говорил кузнец Степан, колоритный знаток латыни, тут все от меня зависит. Глава 21. Северный лагерь. Моей задачей становилось проведение отряда через основные опасные зоны в ту часть гор, где обосновались банды. Так получалось, что мы должны были войти в горы с юго-восточной стороны, совершенно необитаемые из-за очень высокой плотности остаточной магии. А лагеря искателей расположились цепочкой по западной стороне проклятых гор, где шла полоса безопасной зоны шириной в несколько километров. В далеком прошлом эта территория почему-то совершенно не заинтересовала древних магов. Кирет говорил, что в этих местах нет ни одного природного источника магической энергии, поэтому здесь никто из магов не селился и, как результат, данная часть плоскогорья осталась чистой. С севера и северо-востока проклятые горы переходили в высокий и огромный по своей территории горный массив, совершенно непроходимый для человека и потому необитаемый. Кирет мне рассказывал, что древние маги или некто еще до них, возможно, это были создатели данного мира, боги или невероятно могущественные маги, короче, кто-то очень сильный и умелый сделал из этого плоскогорья что-то вроде крепости, отделив его от окружающей равнины. Если внимательно присмотреться к географической карте, то было заметно, что окраинные горы плоскогорья заметно выше его середины, и буквально обрываются в равнину высокими отвесными скалами. Ну прям как затерянный мир Конан Дойля. Никаких предгорий или классических отрогов, постепенно переходящих в равнину, вокруг плоскогорья просто не было. Словно огромный ребенок, играясь в песочнице, взял своей лопаткой и сгреб скальный грунт с прилегающих к плоскогорью территорий, чтобы повысить и укрепить окраинные горы, превратив их в неприступные крепостные стены. И особенно сильно он постарался в этом с южной стороны плоскогорья, из-за чего на юге так никто и не нашел прохода через горы. Или же нашел, но не смог воспользоваться своей находкой, быстро погибнув из-за высокой концентрации остаточной магии в южной части проклятых гор. Когда цивилизация древних магов процветала, со срединных гор именно на юг были сделаны основные проходы через ущелья, оказавшиеся впоследствии намертво запечатанными самоубийственной войной могущественных магов. А искатели свою поисковую деятельность в проклятых горах организовали с западной стороны плоскогорья. Поэтому Краст и Кирет, поломав голову над картой, решили начать зачистку с самого северного лагеря искателей, а потом спускаться на юг по безопасной полосе, уничтожая банду за бандой по цепочке. И мой родной лагерь в этой очереди стоял на втором месте. Поэтому моей задачей была проводка отряда через самый центр проклятых гор в направлении с юго-востока на северо-запад. А там дальше я мог уже спокойно заниматься тайниками искателей, поскольку безопасную зону, идущую дугой по западному краю проклятых гор, Кирет знал и без меня. Кстати, родные края Кирета как раз находились напротив самого северного лагеря искателей, так что нам предстояло двигаться в сторону его дома. Около получаса у нас ушло на то, чтобы все облачились в заготовленную заранее классическую альпинистскую веревочную обвязку, которую внимательно проверили опытные горцы. После этого все вытянулись в цепочку и направились в ущелье вслед за мной. Сразу за мной шел Лакус, а ему в затылок дышал Шейн. Каждый из них держал в руках копье с длинным тонким наконечником, которыми они процарапывали на земле или камне линии для обозначения дорожки. Лакус вел линию справа от себя, а Шейн – слева. Так мы и начали выписывать змейку вначале к ущелью, а затем и внутри него. Извилистая дорожка иногда давала мне возможность видеть хвост отряда. Все были чрезвычайно серьезными и внимательно смотрели себе под ноги, что не могло не радовать. То ли моя речь на людей подействовала, то ли все и без меня осознавали, где они находятся. Наконец, наше виляние по ущелью закончилось, и я остановился перед скалой. Настала пора лезть на стену. За этот этап нашего перехода я особо сильно не переживал, поскольку когда мы рассказали о том, как учили тому ходить по веревке, Краст и Ульин тут же подхватили эту идею и на стене вокруг замка организовали такой же тренажер, на котором самую серьезную подготовку прошли не только те, кто никогда не лазил в горы, как, например, Криина, Сели и Маха, но даже Краст всех своих воинов прогнал по нему, чтобы убедиться в отсутствии в своем отряде слабого звена. Первыми полезли Лакус и Шейн, которых наверху уже ждал Киррет. Показав и объяснив бойцам, что и как им предстоит делать, Киррет прошел вперед, а Лакус и Шейн начали вытягивать наверх нянек, которым нужна была физическая помощь, чтобы вскарабкаться к мостику. Когда дамы поднимались до мостика, кто-то один из мужчин сопровождал их дальше уже по мостику. Киррет повел тому, которая в этот раз на удивление уверенно шла по веревке, за ними последовали Ульин и Сели, Валька и Маха, Прат и Цари, Лакус и Криина. Мостик уверенно держал такие пары, поскольку накануне скалолазы серьезно переделали его. Прежде всего они к каждому костылю добавили еще по одному, благодаря чему вес теперь распределялся между двумя креплениями. Сама четверка скалолазов рассредоточилась вдоль мостика, сделав над ним себе специальные подвески на высоте нескольких метров, откуда они были готовы быстро спуститься на помощь, если это кому-либо понадобится. Но тщательная подготовка к этому переходу уберегла нас от чрезвычайных ситуаций. Пройдя вместе с няньками на ту сторону, я спросил дам, стоявших кучкой и переводящих дух, ну как приключение. Ехидно улыбнулся я своей очаровательной физиономией. Хорошее начало видели бы вы, какая жуть была под вами, когда вы шли по мостику. Там внизу такая концентрация магической энергии, что некоторые могут сдохнуть от одного взгляда на нее. Но дальше будет проще, очень грязные места мы будем обходить стороной. Так что теперь можете наслаждаться видами городов древних магов. Ну или тем, что от них осталось, хихикнул я. Женщины осматривались по сторонам и картины развалин их не вдохновляли. Сейчас, когда дождемся последних, пойдем туда, указал я вперед. Там у нас обжит один домик, где мы сегодня и переночуем. Крис, и ты хочешь здесь жить? Спросила меня Маха. Ну зачем же мне здесь жить? Удивился я. Для меня это просто охотничьи угодья, где я могу спокойно рыться, не думая об охране. Вы же понимаете, что на равнине, где бы я ни появился, мне придется таскать за собой целый отряд охраны. А здесь меня никто не побеспокоит, копайся в обломках в свое удовольствие. Тома и цари в центре проклятых гор прожили вдвоем больше месяца в ожидании нас и никого не боялись. Правда, цари, через неделю уже скучновато было. Ой да ладно, вам с Томой было скучно лилякать друг с другом, вы же, наверное, все на свете за этот месяц перетерли. Ну это да, согласилась девочка, рассмеявшись. Я имела в виду, что один день был похож на другой, как две капли воды. Но ничего, вздохнул я, этот год в проклятых горах для вас станет последним. Не думаю, что кого-нибудь из вас еще раз потянет в это место. Ну вот, кажется, все спустились. Отлично, идем все за мной привычным строем. Когда пришли во двор нашего пристанища и занялись хозяйственными делами, каждый из тех, кто попал впервые в проклятые горы, был словно слегка оглушен мыслью о том, что он оказался в том месте, о котором рассказывают столько страшных легенд. Однако народ, осматриваясь по сторонам и глядя на спокойное поведение старожилов в этих горах, а также расспрашивая их о том о сём, постепенно приходил в себя. В сумерках я пошел побродить по тем окрестностям, куда моя нога еще не ступала в прошлые визиты. Такое освещение позволяет мне лучше всего видеть левым глазом, но и правый глаз пока еще что-то замечает, уберегая меня от падения в яму или от нанизывания на какую-либо острую бяку. Собрав кое-что по мелочи, наткнулся на довольно крупную блямбу непонятного назначения. Так-то Киррет меня уже просветил, как наиболее распространенные виды артефактов используются, но иногда попадалось и что-нибудь необычное. Как объяснял умник, цивилизация древних магов не страдала сильной индивидуализацией в изготовлении артефактов. В некоторых фантастических книгах сочинители описывали миры, в которых каждый маг создавал самостоятельно или заказывал профессиональному артефактору предметы индивидуального дизайна, в результате чего похожие друг на друга артефакты трудно было найти. В этом мире древние маги такой херней не страдали. Хороших артефакторов было не так много, и они свою продукцию предпочитали гнать сериями с единым фамильным дизайном. Поэтому среди древних книг попадались каталоги артефактов, в которых предметы были детально изображены с разных сторон. Точное описание артефактов в подобных книгах, естественно, было непонятно, так как, благодаря Зарагосту, язык древних магов был полностью утрачен для современности. Но это приводило к тому, что если уж современным магам методом проб и ошибок удавалось понять предназначение тех или иных артефактов, то на них на рынке формировался уверенный спрос. Такие артефакты искателям и скупщикам давали львиную часть дохода. Что касается редких предметов с непонятными свойствами, то они обычно интересовали лишь исследователей, которые как раз и пытались разгадать природу подобных артефактов, а также коллекционеров. Кирет рассказывал, что в салонах подобных собирателей древности нередко можно было увидеть на подставке артефакт, а рядом с ним обязательно экспонировалась соответствующая страница из древнего каталога, на которой этот предмет был изображен. Дескать, вот посмотрите, что у меня есть, эта блимба изображена на такой-то странице такого-то каталога. Что-то подобное мне как раз и удалось найти в куче мусора недалеко от нашего лагеря. Домой я возвращался, когда уже совсем стемнело, но в этот поход мы набрали достаточное количество фонарей, один из которых теперь был всегда со мной, благодаря чему я шел, особо не спотыкаясь. Наш военный совет как раз заседал, пусть и без меня, что мое ЧСВ совсем не обижало. Я сразу дал всем понять, что не рвусь к власти, поэтому остальные могут звать меня на свои собрания только тогда, когда я им действительно нужен. Сегодня такой потребности они явно не ощущали. «Что-нибудь интересное нашел?» – спросил меня Кирет, на что я положил блямбу на скатерть, расстеленную ими на полу в качестве стола. «МММ, знакомая вещица», – воскликнул Кирет. «В руках никогда не держал, но по рисунку в книгах помню. Никто пока не разгадал, для чего этот артефакт создавался». Блимба пошла по рукам, рассматриваемая с большим интересом. «Глубоко копал?» – спросил Кирет. «В куче мусора валялось. Обалдеть! Сокровища валяются в мусоре!» – воскликнула Сели. «Так уж и сокровища!» – хмыкнул Краст. «Может, эта штукенция использовалась для подтирания задницы? Вот вечно ты все опошлишь, солдафон!» – усмехнулась Крейна, ткнув Краста кулачком в плечо. Между ними явно было что-то личное. У меня сразу же сформировался в голове вопрос. Это возникло в походе или же является продолжением чего-то давнего, а я всего лишь только заметил. Дорога с одного края проклятых гор на другую сторону у нас заняла почти 10 дней. Я бы с этими днями совсем сбился со счета, но меня спас дневник, заменивший мне календарь. Каждый день в тетрадке я писал на русском страничку другую, а потом переводил все это на английский, после чего дневник переходил в руки Крейны, и она старательно осваивала двуязычие. Когда добрались до моего зала, в котором я коротал свою вторую зиму вместе с Милей, совет решил на время задержаться в этом месте. Я провел командиров по окрестностям, показав старые метки, обозначающие опасные участки, чтобы члены отряда чувствовали себя не так скованно на маленьком пятачке павильона, но и не вляпались в духа в моем отсутствии. А затем я и Кирет развели 3 тройки разведчиков по ближайшим 3 лагерям искателей. Пока мы будем чистить первый лагерь, 2-я тройка приготовит следующее поле боя. Со 2-й тройкой, кстати, пошел и Ник, хорошо знающий эти места. Когда через 3 дня мы выдвинулись для зачистки 1-го лагеря, нас ждал сюрприз. В условленном месте нас встретила 3 разведчиков, рядом с которыми сидела зареванная девчонка. Знакомьтесь, это Ная. Этот лагерь с 2 сторон окружают скалы, так что подойти к нему можно только с этой стороны, начал рассказ старший из разведчиков. Вот мы и рассредоточились дугой вокруг лагеря. Сидим в укромных местах, наблюдаем за лагерем. Вдруг видим, как из лагеря выбегает девчонка и бежит мимо меня в проход между скалами, а через несколько минут из лагеря появляется группа обозленных мальчишек, двигаясь в том же направлении. И по их разговорам я понимаю, что если девчонку поймают, то ее ждет несколько крайне неприятных часов. Я дал ребятам знак, чтобы стягивались ко мне, и пошел за мальчишками. Пока крался за пацанами и слушал их разговоры, понял, что они уже настоящие звери, как нас и предупреждали. Эти гаденыши буквально упивались воспоминаниями о том, что они вытворяли со своими жертвами. Свежее мясо здесь состоит из 5 мучителей, 2 девочек и 3 забитых мальчишек, а также есть еще 4 старшаков. Весной привезли детей больше, но 6 соседи перекупили, после того как Крис у них всех старшаков перебил, а свежих с собой увел. В этом лагере вообще было много разговоров о том, что Крису соседи полгода назад устроил. Правда, слишком много выдумывают, гадая, кто бы это побоище мог устроить, перебив кучу народа и вычистив весь лагерь под ноль. Никому даже в голову не пришло, что это дело рук маленького пацана. Когда мы Наи рассказали, как все было на самом деле, она полчаса не могла в это поверить, да и сейчас, наверное, до сих пор не верит. Так вот, возвращаясь к погоне мальчишек за Наи, могу сказать, что они особо не торопились, поскольку знали, что той деваться некуда, дальше обрыв. Им просто надо было просмотреть все щели между камнями, и девчонка в любом случае нашлась бы. Такая неторопливость и уход преследователей все дальше от лагеря сыграл нам на руку. Во-первых, ребята успели подтянуться ко мне, а во-вторых, крики из такого закрытого места не должны были дойти до лагеря. Как я и говорил, мальчишки нашли все-таки Наю и стали ее вытаскивать на более удобное место для осуществления их замыслов, да вот только не успели. Так как я решил, что жалеть этих сученышей не стоит, то мы их прибили быстро и без церемоний. Наю, правда, потом долго пришлось успокаивать, перепугали мы ее сильно. Ну а затем она нам много чего полезного рассказала. Взрослых в лагере шестеро, сильных бойцов среди них нет, но это не вся банда. Двое сейчас находятся внизу, в секте, это городок напротив перехода. Дело в том, что у этой банды заведен порядок. Каждые 5-6 дней один или два человека из банды спускаются вниз на пару дней для расслабухи. Ну там, нажраться или по бабам пройтись. Потом возвращаются и вместо них уходят следующие. Поэтому для полной зачистки надо либо послать кого-то из наших вниз, либо дождаться здесь отпускников. Еще один караулит возле перехода. В поселке никаких караулов на ночь не выставляют. По весне, когда слухи о произошедшем в соседнем лагере разошлись по другим лагерям, бандиты еще пытались как-то осторожничать, но потом опять расслабились. Друг на друга банды здесь нападают редко, тем более, что этот участок не очень богатый и на краю. Если кто-нибудь и позарился бы на него, то это только вторая банда, а им сейчас не до захвата чужой поляны. Крис им знатно тогда кровушку пустил. Весь этот рассказ я сидел в небольшом лагере разведчиков практически напротив Наи, которой было около 12 лет, и криво усмехался, а девочка лишь бросала на меня испуганные взгляды. Ну а что делать, не умею я прямо улыбаться с такой кривой рожей. Краст, выслушав рассказ разведчика, вздохнул. Ладно, мальчишек скорее всего никто искать не будет, так как уже практически стемнело. Еще полчасика подождем и пойдем в лагерь. Что с остальными мелкими? Четверо их, ты говорил? Да, ответил разведчик. Девочка практически уже не ходит. Она пару недель назад совсем перестала есть. Нэ говорит, что Фру хочет умереть и уже совсем отощала от голода. Среди мальчишек один уже долго не может оправиться от постоянных побоев, и состояние у него такое же, как и у Фру. Их обоих не добивают, чтобы на них жабы снимать с добычи. А остальные мальчишки пока держатся, хотя тоже очень сильно забиты, и физически, и морально. Нэ говорит, все трое мальчишек ничего плохого им с Фру никогда не делали, да и друг с другом не грызутся, скорее наоборот, поддерживают, как могут. Всех четверых держат в одном сарае на краю лагеря. Это хибара, самое хлипкое строение в поселке. Когда начнется заварушка, дети из нее не выйдут, так как заперты. Остальных можно мочить без разбора. Среди старшаков все уже безнадежно испорчены. Не все издеваются над свежим мясом, но убить могут по малейшему поводу и совершенно безжалостно. Нэ рассказывает, что старшаки очень жалели, что Криса давно никто не видел, так как сами хотели на него поохотиться. Еще пари устраивали, кто его убьет. А когда узнали, что Тома, Цари и Ник исчезли, то уговаривали взрослых, чтобы те отпустили их на охоту. Все планы строили, что они будут с ними делать, когда поймают. И в планах этих ничего хорошего не было. Так что старшаков надо валить однозначно и безжалостно. «Крис, ты как, сам с ними не хочешь встретиться и отвести душу?» — усмехнулся барон. «Не-е-е, без меня как-нибудь», — скривился я от годливости. «Я лучше тайники поищу. Один, кстати, как раз под тобой, Ульин». Барон наш подскочил от этих слов под общий хохот. «Глубоко?» — спросил Ульин с загоревшимся взглядом. Я показал рукой высоту от земли сантиметров 70, потом встал, подошел к барону и начертил крест на земле. Ульин плюнул себе на ладони и потер их друг об друга, а затем спросил Валька, оскалившись от предвкушения: «Кузнец, что у нас там из инструмента с собой?» Валька и Прад взяли кирку и ломик, что всегда таскали с собой, и начали расковыривать каменистую почву. А я, обиженно спросил Ульин. «Ваш благородь, вашими ручонками только в носу ковыряться», усмехнулся Вальк. «Стойте в сторонке и наблюдайте, как выкапывается богатство семьи Брэк». «Барон», улыбнулся я. «Пошли, покажу другое место. Там не так глубоко, но придется валун в сторону откатить». В общем, пока бойцы крались в темноте к лагерю, я обеспечил работой всех нянек, что пришли с нами, и даже Наю припахал, чему она была только рада. Через полчаса в стороне лагеря раздались крики и звон оружия, а спустя еще некоторое время к нам пришел Краст и позвал в лагерь. Закончив выкапывать последний тайник из указанных мной, мы пошли в поселок. Все-таки ночевать лучше под крышей, даже если это бывший лагерь бандитов. Изыскатели трое еще были живы, так что Краст и Ульин сразу принялись их допрашивать с пристрастием, выясняя имена всех тех, кто им поставлял малолетних рабов, кто скупал их добычу, кто в секте работает на них, когда должны вернуться двое отпускников, как зовут дежурного у перехода и так далее. Я с няньками пошел освобождать детей. На Фру действительно было страшно смотреть, скелет, обтянутый кожей. Но все это обратимо, нашлось бы у девочки желание жить, о чем я и сказал прямо Крине и Селе. Фру смотрела на всех нас ошалелыми глазами, не понимая, что происходит. Только Ная и смогла вывести ее из этого состояния. Двое мальчишек были тоже изможденные и многократно битые, но ничего критичного, а вот с третьим все было очень плохо. Он лежал на земле поверх какой-то грязной тряпки и буквально светился, поэтому я сразу предупредил всех: к этому мальчишке не прикасайтесь и даже не подходите. Он все равно не выживет. Он умирает не из-за побоев, а потому что нахватался духов и жаб. Я не знаю, как ему можно помочь, сказал я, а потом посмотрел мальчику в глаза и развел руками. «Извини, пацан, но ты обречен». Глава 22. Казнь Костя. Мальчишка еле заметно кивнул головой и прошептал. «Я знаю, убейте меня быстро. Я дам тебе усыпляющее зелье», успокоил я его. «Ты умрешь во сне». «Хорошо», ответил он и улыбнулся. Я еще в Нилисе предполагал подобную ситуацию и запасся усыпляющим зельем в приличных объемах. Быстро налив малышу смертельную дозу, я потребовал дать мне ворох каких-нибудь никчемных тряпок. Намотав их на руку, я приподнял мальчишку и влил ему в рот зелье, после чего положил его обратно. «Спи, пацан», улыбнулся я ему. «В другой жизни тебе повезет больше». «Спасибо тебе», улыбнулся он в ответ и закрыл глаза. Я встал и, не видя ничего перед собой, вышел из сарая. Моя уверенность в том, что я поступаю правильно, убивая искателей, только окрепла. Какое-то время я простоял снаружи, привалившись спиной к стене. Потом ко мне подошли цари и Ник. Девочка, не говоря ни слова, крепко меня обняла, после чего мы продолжали молча стоять. Минуты через две цари выпустила меня из своих объятий и сказала, глядя куда-то в пустоту: «Мы их всех убьем, всех до единого, мы за всех отомстим», добавил уверенно Ник. «И навсегда отобьем охоту к такому промыслу у прочих уродов», подтвердил я. Придя в себя, я пошел в дом, где вели допрос. Процесс оказался в самом разгаре. Чтобы не мешать, я отозвал барона на минутку и попросил: «Постарайтесь не убивать этих троих, и остальных троих постарайтесь взять живыми. Я хочу устроить казнь, и палачами будут дети, если, конечно, захотят этого». Что-то случилось. Мальчика пришлось усыпить. Он был весь буквально пропитан магической энергией. Я сомневаюсь, что в этом мире такое кто-то способен вылечить. В общем, он был обречен. И боюсь, что это не последний случай, когда мне придется усыплять детей. Я понял. Не боишься, что на душах детей роль палача скажется в худшую сторону? Хуже им уже не станет, а вот лучше от этого вполне может получиться. Если что, я этот грех возьму на свою душу. Как скажешь. Оставшийся вечер прошел как в бреду. Помню, что меня кормили. Потом пытались уложить спать в одном из домов, но я не смог находиться в этих гадких хижинах, где все провоняло немытыми телами и нестиранной одеждой. Поэтому я попросил постелить мне коврик где-нибудь за пределами лагеря и заснул под открытым небом. А когда утром проснулся, обнаружил, что вокруг меня спит в повалку практически вся наша команда, пришедшая на зачистку этого лагеря. Даже четверо детей, освобожденные вчера, спали здесь, прижавшись плотно друг к другу. Я кое-как встал и побрел на зов природы. Потом немного побродил вокруг нашего спонтанно организованного лежбища, отметив еще несколько тайников. Вчерашние, выкопанные перед штурмом, мы так и не изучили. Я решил как раз этим и заняться, раз уж все спят. Вернулся к своей лежанке, уселся на нее с одного края, а на другой половине высыпал содержимое всей вчерашней добычи. Пока я ковырялся в этой кучке, разглядывая непонятные мне безделушки, лагерь постепенно начал просыпаться. Убрав золотые монеты и украшения с лежанки, я оставил непонятные мне фиговины для показа Кирыту. Тот, когда взглянул на них, восторга не испытал. Что-то можно продать, что-то даже мне незнакомо, а остальное больше похоже на мусор. Но я советую ничего не выбрасывать, мало ли чем это может оказаться, когда мы накопим знаний. «Свой тайник здесь будем делать?» – спросил я, не почувствовав ни тени обиды или разочарования. «У нас этого барахла уже изрядно накопилось. Я думаю, лучше тащить на юг, пока руки не отвалятся», – рассудил умник. «Все тайники лучше делать в той части гор, которые ближе всего подходят к Крёйцеху. А дворец ты для нас где думаешь построить? Вот как раз там, ближе к Крёйцеху, места лучше всего», – рассмеялся Кирет. «Тогда будем тащить дальше». Горестно вздохнул я, убирая добычу в мешок. «Эх, если бы скупщики знали о твоих проблемах, о том, какую добычу тебе девать некуда, я бы их всех убил», — обрезал я. «Согласен с тобой», — скривился Кирет. «Все эти мрази прекрасно знали, как добываются эти побрякушки, на перепродаже которых они наживались. Как Зарагост не старался, а магия продолжает пробуждать в людях дерьмо. К сожалению, ты прав. Но в этом не магия виновата, а люди». В этот момент к нам подошел барон и спросил, какие планы на сегодня. Дежурного бандита от перехода забирать не стали, сегодня с утра как раз отпускников ждут, так что всех троих сразу и повяжем. Из вчерашних бандитов все выжили, конечно, куда они денутся. Когда все шестеро будут у нас в руках, устроим им казнь, а пока надо мальчика похоронить. Помните, к его телу лучше не прикасаться. Может тогда лучше его сжечь, может, согласился я. Но когда он будет гореть, держитесь от костра подальше. Вдруг высвобожденная магическая энергия начнет искать себе новое пристанище в виде наших тел. Понял. Подумаем. Я подошел к местной четверке детей. Ну что, Фру, поела? Передумала умирать? Девочка слегка кивнула головой, а потом прошептала. Спасибо тебе за Лана. Это ваш умерший друг? Спросил я, и все закивали головой. Из вашей банды в живых осталось шестеро. Двоих оставшихся ждем из отпуска, плюс дежурный на переходе. Когда всех соберем вместе, устроим им казнь. Кто-то из вас хочет побыть палачом. Расквитаться со своими обидчиками не желаете? А что мы должны будем сделать? Спросила Ная. Убить бандитов собственными руками, пожал я плечами. Способ убийства можете выбрать сами. Подумайте над этим, время у вас еще есть. Хорошо, ответил один из мальчишек. Скажи, Каэр, Крис, а это правда, что ты в соседнем лагере зимой сам всех убил? Правда, но это было не так уж и героически. Оба бандита были в стельку пьяные, трое старшаков оказались совершенно не готовы к моему внезапному нападению. Кстати, с одним из них мне хорошо помогла Цари, а последнего свежака, мне кажется, Цари и сама могла бы зарезать. Я просто ей помог, испугавшись, что она поранится. «А что с нами дальше будет?» – спросила Ная. «А что вам говорят Сели и Крейна?» Удивленно ответил я вопросом на вопрос. «Ваша дальнейшая судьба теперь в их руках. Пока мы не зачистим от бандитов все проклятые горы, вы будете с нами, а когда выйдем на равнину, там уже будут решать графиня и ее наставница. Алана будем хоронить?» – спросила Фру. «Сейчас решают, что лучше». Похоронить его или сжечь тело. Лучше сжечь, чтобы в этом отвратительном месте ничего от Лана не осталось, жестко сказал один из мальчиков. Надо полностью освободить пацана от связи с этими горами. Думаю, ты правильно рассуждаешь, задумчиво сказал я. Пойду передам командирам ваши пожелания. В кремации Лана у меня был свой научный интерес. Я хотел посмотреть на то, куда денется магическая энергия из тела мальчика при сжигании. Но никому кроме Кирыта говорить такое я не собирался. Для погребального костра разломали сарай, в котором держали слабых рабов. Вообще все постройки в этом поселке были настолько дерьмовые, что оставлять их не было никакого желания. Даже если в будущем мы захотим использовать это место как жилую зону, здесь лучше все вычистить до основания и построить дома заново. Погребальный костер не показал мне никакого вау-эффекта. Я все время смотрел на него, закрыв правый глаз, чтобы свет от огня не накладывался на картинку левого глаза. В какой-то момент свечение магической энергии, исходящее от тела мальчика, просто начало таять, никуда не переходя заметным потоком, так что наши меры предосторожности, выразившиеся в том, что мы всех отвели от костра на расстояние не меньше 10 метров, оказались лишними. Пока провожали Лана, в лагерь от перехода привели трех связанных бандитов. Их сразу забрали у Лены Краск для допроса, показав им связанных друзей бандитов, а также трупы остальных членов их банды. После обеда, когда барон заявил, что новые пленники мало что смогли добавить к полученным ранее сведениям, всех шестерых бандитов вывели наружу со связанными за спиной руками. Я снова подошел к четверке детей и спросил: «Ну что, никто не надумал, не хотите отплатить за свои унижения, избиения, издевательства?» Спросил я. «Вы не переживайте, мы их убьем и сами, если вы откажетесь, но у вас есть шанс как-то облегчить душу. Если, конечно, чувствуете, что это вам поможет забыть ужасы этого места, успокоиться и жить дальше уже без душевной боли». «Я готов», — решительно и со злостью в голосе рыкнул Дерин. «Что я должен делать?» «Ты сам вправе выбрать способ убийства», — спокойно пояснил я. «Но если хочешь, чтобы они перед смертью помучились, то я могу посоветовать тебе вспороть им брюхо, чтобы они умирали, копошась в собственной требухе. Именно так я буду убивать бандитов во втором лагере, где я когда-то появился на свет, и где убили мою маму. Нет, я просто перережу им горло», — Дерина заметно передернула от моих слов. «Так можно?» Я лишь пожал плечами, шагнул в сторону и сделал приглашающий жест в сторону бандитов. Один из бойцов, стоявший недалеко от нас, вытащил из ножен острый кинжал и протянул его мальчику. Затем схватил крайнего пленника, поставил его на колени и, схватив рукой за волосы, отогнул голову назад, подставляя тем самым Дерину шею бандита. «Только постарайся меня не порезать», — спокойно сказал боец мальчику. Дерин от этих слов вздрогнул и словно очнулся от какого-то состояния транса. Посмотрел на кинжал в своей руке, затем на бойца, на горло бандита. Другой боец, видя затруднение мальчика, подошел к нему и взял из его руки кинжал, а затем медленным движением показал, как надо действовать. «Понял?» — спросил мужчина, протягивая Дерину кинжал обратно. «Да», — ответил решительно мальчик и, собираясь с духом, снова взял кинжал, примерился, мысленно повторяя движение бойца, а затем сильным движением полоснул бандита по горлу. «Отлично», — сказал мужчина, державший пленника, и толкнул казненного вперед на землю. «Только в следующий раз после пореза сразу отпрыгивай от бандита, а то к концу казни будешь весь в крови». «Угу», — твердо промычал Дерин и дважды повторил экзекуцию. После третьей казни я крикнул «Стойте!» и снова повернулся к ребятам. «Никто не передумал?» — спросил я их. «Дерин с вами поделится. Я хочу!» — решительно воскликнула Нея, сделала шаг вперед и протянула руку за кинжалом. Дерин опешил от такой прыти девочки и готов был уже передать ей кинжал, но, увидев, что оружие все в крови, начал суетливо вытирать его своей рубашкой. Увидев эти мучения мальчика, второй боец, показывавший, как надо перерезать горло, достал свой кинжал и протянул его девочке. «Держи, он пока чистый». Дерин отошел в сторону, чтобы не мешать, а Нея стала прохаживаться вдоль трех оставшихся бандитов, разглядывая их по очереди. Затем показала на одного из них и сказала со злостью: «Этому я хочу выпустить кишки наружу». К указанному бандиту подошли двое бойцов, содрали с него рубаху и поставили его на колени перед девочкой. Я подошел к Нее, взял у нее кинжал и показал, что нужно делать. «Режь наискосок, воткни сюда и, наклонив кинжал рукоятью вперед, с силой веди по диагонали вверх. Этого будет достаточно. Если у тебя не получится с первого раза, я тебе помогу», — сказал я и вернул ей кинжал, отойдя в сторону. Нея постояла перед бандитом с минуту, настраиваясь и все сильнее сжимая в руке кинжал, а затем резко воткнула его в живот движением снизу от бедра и быстрым рывком прорезала брюшину до самых ребер. «Супер!» — подумал я, как будто всю жизнь резала бандитов. Затем девочка подошла к следующему бандиту, уже стоящему на коленях, и начала наносить ему удары кинжалом от бедра в живот и грудь. Ударив его 5 или 6 раз, шагнула к последнему и повторила наказание. Бойцы, помогавшие детям с казнью, развязали всем бандитам веревки на руках и оставили их валяться на земле. Тот выродок, которому вскрыли брюхо, еще какое-то время продолжал копошиться в своих внутренностях, но на это никто уже не смотрел, так как все поспешили покинуть место казни. С этим лагерем мы закончили. Нянькам потребовалось некоторое время, чтобы Деринаиную привести в порядок, переодев их и отмыв от крови. После чего мы всем отрядом отправились в сторону второго лагеря, до которого идти предстояло не меньше 15 километров. В пути нас встретил Ник с одним из разведчиков. После короткого совещания приняли решение, что няньки с детьми встанут лагерем, не доходя до поселка пары километров, а бойцы сразу же отправятся на зачистку. Мы с Ником пошли вместе с ними как знатоки местности, но в бою участие не должны были принимать. «По возможности оставляйте бандитов в живых», — попросил я, скорчив хищную рожу. «У нас есть желающие пустить им кровь. И помните, что старшаков в этом лагере быть не должно. Все дети — свежак». Что и как происходило в лагере, мы с Ником не могли видеть, лишь слышали крики и лязг металла. Когда нас позвали в лагерь, уже было совсем темно. Бандитов оказалось 8 рыл, и все были живы. Детей было 10, из них одна девочка, которая вела себя как робот, абсолютно послушная кукла с полным отсутствием эмоций. Надеюсь, что это у нее такая защитная капсула. Когда-нибудь она оттает и все-таки выпустит свою душу наружу. Мальчишки не выглядели зашуганными, а скорее наоборот, смотрели озлобленными зверятами, но не проявляющими агрессии, а лишь осторожно посматривающими на захватчиков, как на своих новых хозяев. Мне не понравился их вид, и я отдал распоряжение: мальчишек всех связать и посадить под замок. Утром будем разбираться. Не нравится мне состояние девочки, боюсь, мы от нее ничего не узнаем о пацанах. Надо будет тщательнее допросить самих бандитов о детях. Пока не получим информацию о мальчишках, пусть сидят связанные. Ну и самих подростков придется основательно допрашивать. Покрутившись еще некоторое время в поселке, мы с Ником отправились обратно в лагерь к нянькам, уведя с собой девочку. И мне, и Нику было неприятно находиться в поселке, не говоря уже о том, чтобы там спать. Даже дом Тома и Цари оказался за несколько месяцев настолько загажен, что, боюсь, Томе плохо станет, когда она увидит, во что превратилось ее бывшее жилище. Когда утром мы перебрались в поселок, то решили все-таки жить в лагере поблизости, в нескольких сотнях шагов от поселка, поскольку всех наших заметно напрягало это место. Даже бойцы, привычные ко многому, предпочитали спать в нашем лагере, а в поселке находились лишь по работе. «Тома, среди бандитов есть те, кто убивал Ликусю?» — спросил я женщину. «Да, трое», — вздохнула она. «Всего их было 5. Одного убили в пьяной драке на равнине, во время зимовки. Другого убил Миля зимой. Что с девочкой?» — спросил я. «Не выдержала издевательств», — ответила горестно Тома. «Замкнулась в себе. Такое с девочками часто случается, но только так они и выживают. Остальные погибают. Больше года 2 никто не выдерживает. Ты бы знал, скольких я за свою жизнь похоронила. А вот такие имеют шанс выжить, уйдя глубоко в себя. Я тоже такая была в первые годы в этих горах. О мальчишках она что-то расскажет? Вряд ли», — ответила Крейна. «Она перестает говорить, если ее спрашивать о чем-то, что ей больно вспоминать. Она просто замирает и сидит, как истукан. Но тут мы выяснили интересный момент. Пару месяцев назад из банды сбежала еще одна девочка. И Шими говорит, что ее иногда видит издалека. Может, тебе, Крис, вместе с Цари и Ником стоит поискать ее? Она как раз может стать хорошим источником информации. Тем более, если мы уйдем, она одна здесь не выживет. Ее имя Костя. Хорошо, мы поищем ее. Бандиты говорят, что весной они привезли 19 детей и еще 6 выкупили у северных соседей», — продолжила Крейна дрожащим голосом. «Но больше половины детей уже погибло. Возможно, разозленные тобой, Крис, бандиты в этом году поначалу особенно сильно зверствовали, срывая свою злость на детях. Если так, то те мальчишки, которые могли хоть как-то сохранить свою человечность, и погибли в первую очередь», — вздохнул я. «А те, что остались, уже превратились в жестоких зверей. Ладно, пошел я за Цари с Ником. Будем искать девочку». «Ну что, где и как мы будем ее искать?» — спросила Цари, когда мы вышли из лагеря. «Все очень просто, мы будем везде бродить и громко разговаривать, рассчитывая на то, что она нас услышит», — ответил я, с улыбкой вспоминая свою дикую жизнь. «Можно к ней напрямую обращаться, громко рассказывая ей о том, кто мы такие, о событиях в поселке с бандитами и мальчишками, о произошедшем в соседнем поселке, о нашем предложении ей. Надо ее предупреждать, что когда мы всех в поселке убьем, то уйдем отсюда и вернемся не скоро, из-за чего ей придется здесь зимовать в одиночестве. И никто больше здесь не появится до следующей весны, так как мы перекроем переходы с равнины, а одна она здесь не выживет. Надо рассказывать ей, что мы взяли для нее много вкусной еды и можем ее покормить, ну и прочие интересные для нее вещи. Поймите главное, пока она сама не покажется, мы ее не увидим. Она уже научилась прятаться и бесполезно ее высматривать. Так что не ломайте свои глаза, а просто ходите туда-сюда и громко разговаривайте либо между собой, либо с ней. Но если будете говорить между собой, выбирайте такие темы, которые ей будут интересны. Рано или поздно она захочет с нами поговорить и сама покажется. Кстати, иногда на видном месте можно оставлять ей еду. Я думаю, она так оголодала, что готова быка съесть. Вот так мы и бродили полдня по окрестностям поселка, иногда удаляясь от него на несколько километров. Уже хрипеть начали от громких разговоров, как вдруг у себя за спиной услышали голос: «А почему вы хотите убить всех мальчишек?» Обернувшись, мы увидели худую чумазую девчонку в каких-то лохмотьях и с копной спутанных волос. «А ты думаешь, что среди них остался хоть кто-то, заслуживающий пощады?» — спросил я спокойно. «После всего того, что они делали с тобой и другими девчонками, не все мальчишки плохие», — ответила она угрюмо. «Когда ты сбежала, сколько мальчишек оставалось в банде?» — спросил я ее. «Больше дюжины», — ответила она неуверенно. «Мы в поселке обнаружили 9, продолжил я диалог. «Уверена, что среди них остался хотя бы один, кого ты считала хорошим мальчишкой. Назовите имена тех, кто остался», — потребовала она. «Извини, но мы не интересовались их именами. Все бандиты и мальчишки сейчас связанные. Пойдем с нами в поселок, и ты назовешь нам тех, кто, на твой взгляд, заслуживает остаться в живых. Уверяю тебя, мы к тебе прислушаемся. Почему вы Шими не спросите?» Она отказывается говорить об этом. Шими не отвечает на вопросы, если они затрагивают что-то неприятное для нее. «Пойми, Костя, без твоей информации о мальчишках нам придется убить всех, потому как мы подозреваем, что среди них остались одни звери. Хорошие мальчишки просто не выжили. Есть хочешь? Мы для тебя взяли много еды». Я снял со спины рюкзачок, набитый едой, и поставил его на ближайший камень, после чего сделал несколько шагов в сторону от девочки. Цари и Ник последовали за мной. Отойдя шагов на 20, мы присели и стали наблюдать, как девочка потрошит рюкзак и яростно поглощает все, что смогла в нем найти. Подождав, пока она закончит есть и пить, я встал и крикнул: «Ну что, пойдешь с нами в поселок? Обещаю, никто тебя больше не обидит». Костя бросила флягу с остатками воды в пустой рюкзак, надела его себе за спину и пошла в направлении поселка. «Пошли, раз уж так все повернулось», — буркнула она, проходя мимо нас. «У меня нет желания сдохнуть тут в одиночестве». «Переодеться не хочешь?» — спросила Цари. «У меня для тебя есть одежда». Костя посмотрела на рюкзак Цари, немного притормозила, но потом покачала головой и решительно отрезала: «Нет, сперва помоюсь». «Как ты продержалась 2 месяца?» — спросил я по дороге. «Я 2 недели готовилась к побегу. Смогла подкопать сарай с запасами еды. 2 дня таскала ее в свою схоронку, а потом экономила, как могла. Неделя уже прошла, как все съела». «Ничего, теперь отъешься», — улыбнулся я, вспоминая стряпню бабы Томы. «В северном поселке девочка в скелет превратилась, хотела умереть от голода, а теперь ест без перерыва, но по чуть-чуть. Много ей есть не дают, говорят, живот отвык от еды, может не справиться с обжорством». Глава 23. Султан и его большой гарем. Так мы и шли до самого поселка, болтая о том о сём. Костя оказалась девочкой с характером, уверенной в себе. Как пришли, ее сразу отвели в баню мыться и стричься, а потом приодели в хорошую одежду. Ну а наша троица, сдав девочку с рук на руки нянькам, плюхнулась отдыхать, находившись в волю, да и наоравшись тоже. Костя вышла к нам уже вечером, когда вся ребятня сидела на земле кучкой и наворачивала ужин. Тома с Махой, припахав всю свободную детвору, даже Фру пыталась что-то делать посильное, быстро привели в порядок кухню, и свежей горячей едой достойного уровня весь наш отряд был обеспечен. А Вальк с Пратом занялись баней, превратив это позорище в приличную деревенскую баню, благодаря чему в ней за день перемылся весь отряд. Поужинав, мы с Костей пошли проведать мальчишек, до сих пор сидевших с веревками на руках и ногах. Я попросил всех взрослых держаться в стороне от 2 хижин, в которых держали пацанов, чтобы они были уверены в том, что их никто не будет слышать, кроме нас с Костей. Я хотел послушать, что эти звереныши будут нам говорить, чтобы убедиться, действительно ли они уже безнадежно испорчены. В первой хижине сидело 5 мальчишек, и когда они увидели меня, того самого презренного крыса, о котором столько слышали гадости от бандитов, а также чистенькую и опрятную Костю в хорошей одежде, злоба из пацанов хлынула бурными потоками. Мы с девочкой тоже в долгу не оставались, всячески провоцируя их на откровенность. В общем, мальчишки оказались не только крайне ожесточенными, но еще и тупыми, как пробка. Они даже не догадывались, что именно мы, двое детей, в этот момент решали, жить им или умереть. Во второй хижине все повторилось как под копирку. Выйдя из него, девочка, наслушавшаяся в свой адрес за полчаса столько гадостей и напоминаний о том, что эти звереныши с ней вытворяли до ее побега, хмуро процедила сквозь сжатые зубы, вытирая при этом слезы. «Всех убить! Ни одного нормального мальчишки не осталось, сволочи! Ненавижу! В казни принимать участие будешь? В смысле? Ну, когда мы казнили бандитов в северном поселке, то их всех убили Дериныная. Дерин троим перерезал горло, она и одному вспорола брюхо, а двоих забила кинжалом. В принципе, ты можешь тоже приложить к этому руки. Бандитов будем убивать мы с цари, у нас с ними давние счеты. Ник, наверное, не решится на это. А мальчишек ты можешь сама всех убить, если, конечно, захочешь. Я попробую, глухо сказала девочка. Крис, ты не подумай, у нас были нормальные мальчики, но их практически сразу начали травить остальные, объединившиеся в кодлу. Им пытался противостоять Чунык, собрав вокруг себя еще нескольких мальчишек и 3 девчонок. Я тоже была среди них, но Чуныка эти сволочи как-то подловили одного и забили до смерти, а нас, девчонок, взрослые по вечерам практически всегда к себе забирали, и мы не могли мальчикам помочь. В общем, без Чуныка мы не выстояли, а потом я сбежала. Не нашлось у нас такого, как ты, способного безжалостно убивать своих врагов. Не переживай, скоро это дерьмо в твоей жизни закончится. Вы действительно хотите пройти по всем лагерям и убить всех бандитов? Да, я хочу очистить все проклятые горы раз и навсегда, чтобы ни одна мразь больше не притащила сюда ни одного ребенка. Крис, мне надо будет кое-что забрать с собой. Я за то время, пока пряталась, кое-что нашла. Ну так, по мелочи. Сходишь со мной? Мне сказали, что ты видишь духов и можешь их обходить, а я спрятала свои находки глубоко в опасной зоне. Конечно, сходим, о чем разговор. Казнь на следующее утро устроили по такому же сценарию, что и в первом лагере. Вначале я прикончил 3 бандитов, на которых указала Тома. Прикончил тем способом, о котором с самого начала говорил. Бандиты, копошащиеся в собственной требухе, это произвело на остальных приговоренных к смерти неизгладимое впечатление. Многие из них, дожидаясь своей очереди, начали трястись и лепетать мольбы о прощении. Кстати, не забыл я и про светящийся артефакт из Мерхита. Наверное, я для многих выглядел чокнутым маньяком, когда, привязав артефакт к палке, засовывал его по очереди в распоротое брюхо каждому воющему от боли бандиту. На артефакт эта процедура никак не подействовала, как светился, так и продолжил сиять без изменений. Это дало нам с Кирытом возможность понять, что не всякое свечение на артефакте является жабой. Такой артефакт можно безбоязненно брать в руки или пускать его по чужим рукам. Еще бы научиться отличать моим левым глазом подобное свечение от жабы. Мои действия профессионального мясника никак не повлияли на решимость цари, которая яростно наделала в телах еще 3 бандитов по куче дырок. А затем вдруг вызвался Ник, что многих удивило из числа тех, кто его хорошо знал. Но он спокойно перерезал горло оставшимся 2 бандитам. Когда пришла пора убивать зверенышей, я вопросительно взглянул на Костю, на что та безмолвно кивнула головой и попросила у цари кинжал. Девочка не стала ничего выдумывать, она просто втыкала без замаха кинжал в сердце и переходила к следующему так, словно выполняла давно уже наскучившую ей работу. Когда оставалось покончить с 3 мальчишками, вперед вдруг выступила Шими и тихо попросила: «Дай мне». Удивленная Костя протянула ей кинжал и отошла в сторону. Шими постояла перед очередной жертвой, а потом сказала, глядя в никуда: «Пусть он ляжет на спину». Бойцы помогли мальчишке выполнить ее пожелание, как он не сопротивлялся при этом. Шими села на колени рядом со своим обидчиком, взяла кинжал обеими руками обратным хватом и с размаху со всей силы начала вколачивать тому в грудь клинок. Когда девочка сделала не менее 10 ударов, Я понял, что она сама не остановится, а так и будет бить в исступлении, пока не свалится от изнеможения. Тогда я подскочил к ней со спины, схватил ее за руки, приобняв, и начал уговаривать ее остановиться. Сделав еще несколько попыток ударить, Шими остановилась. «Ты как, в порядке?» – спросил я ее. «Еще двое остались. Сможешь их прикончить или с тебя уже хватит?» «Смогу», – прохрипела с усилием девочка. «Тогда вставай и переходи к следующему». Мы с Костей помогли девочке подняться, но дальше она уже начала двигаться уверенно. Оставшимся двум мальчишкам она сделала в груди по несколько дырок, причем делала это уже спокойно и уверенно, без нервного срыва. На этом вторая банда прекратила свое существование. Шими после этой казни начала быстро приходить в себя, превращаясь в обычную девочку. Где-то через час мы с Костей начали собираться за ее сокровищами, а цари с Ником, узнав, куда мы нацелились, решили к нам присоединиться. Так мы и пошли уже привычной четверкой. По дороге мы с Ником предпочитали помалкивать, зато девчонки болтали за четверых. Несколько раз Костя порывалась свернуть на привычную уже дорожку, но я ее останавливал, предупреждая, что впереди духи, и вел группу по другому пути. Костя на это только ругалась и бормотала себе под нос, а я там ходила. «Будем считать, что тебе повезло», — пытался я успокаивать разволновавшуюся девочку. «Наверное, духи не всегда цепляются к проходящему мимо». Когда Костя привела нас на место и попросила ее подождать, пока она достанет из тайника свои сокровища, я над ней посмеивался. «Ты же сюда никогда уже больше не вернешься. Почему боишься показать нам свой тайник? И сокровища твои мы с Кирытом у тебя скорее всего выкупим. Так чего же ты так секретничаешь?» Девочка на это лишь бухтила себе под нос что-то типа «никому не доверяй, подальше положишь, поближе возьмешь» и тому подобное. Мы втроем только хихикали. Когда Костя вернулась, я ей предложил: «Ну показывай, что ты там нарыла». «Нет, только в лагере», — решительно отрезала девочка. Мы уже откровенно потешались над спутницей, но по-доброму, а она держалась, как скала. Когда мы были уже в лагере, я позвал Кирыта и предложил Касте предъявить свои драгоценности на всеобщее обозрение. Девочка огляделась, увидела поблизости Сели и Крейну, внимательно наблюдающих за ней, и выложила на расстеленный плащ несколько предметов. Кирет посмотрел на них и сказал: «Костя, мы готовы у тебя выкупить твои сокровища. Сколько ты за них хочешь?» Девочка сильно напряглась. Где-то с полминуты мы наблюдали за ее внутренней борьбой, а потом Костя выпалила: 10 золотых. «Вот мы сейчас сталкиваемся с ужасной несправедливостью человеческого общества», — спокойным тоном начал рассуждать умник. «Если Костя или любой другой подросток ее возраста попытается продать что-то подобное в городе, то ее скорее всего ограбит, а могут вызвать стражу и, обвинив в воровстве, точно так же ограбит, но еще и посадят в тюрьму или продадут в рабство. Также могут обмануть, предложив за это сущие крохи. Если же вот эти цацки возьмет взрослый мужик, например, один из тех бандитов, которых мы сегодня отправили на тот свет, то перекупщику, который приезжает за добычей прямо к переходу, у него получится это продать за 10 золотых. Если же он приедет с этим в столицу и зайдет в магазин, то уже может рассчитывать на 25 золотых. Хозяин же магазина, купив данную добычу у искателя, тут же выставит эти предметы на витрину по цене в 5 раз дороже. То есть, вы представляете, 10 золотых, что девочка хочет за свою добычу получить, но внутренне не верит в то, что ей их дадут, против 125, за которые продавец рассчитывает эти предметы продать. «Крис, сколько мы ей дадим?» Я вздохнул, пожал плечами и назвал цену. 125, сказал я. «Мне кажется, Костя выстрадала эти деньги, а мы все равно лет через 5 это продадим намного дороже». «Согласен», — спокойно подтвердил Кирет, а затем спросил ошалевшую таким поворотом событий девочку: «Ты хочешь сейчас получить эти деньги, а потом неделями таскать это с собой, рискуя быть обворованной или ограбленной, или же тебе достаточно нашего с Крисом слова о том, что ты получишь эти деньги в Нилисе?» Заметь, это слово произносится в присутствии уважаемых людей. «А вы эти предметы Крис оставит здесь в горах в нашем тайнике. Дело в том, что в ближайшие годы мы ничего подобного не собираемся продавать, только покупать. Проклятые же горы – это самое надежное место для хранения, особенно после зачистки их от бандитов. Ну так как, я могу тебе сейчас отсчитать все эти монеты, чтобы ты поняла, какая это тяжесть. Стоит ли мучить себя, а можно?» Костя замялась. «Хочешь подержать свое богатство в руках?» – рассмеялся я. «Ага», – воскликнула Костя. «Хотя бы на 5 минут, а потом я отдам обратно».